Конец записи. Запись произведена в Красноярской краевой специальной библиотеке Центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению с издания «Людмила Феррис. Ценник красивой жизни. Роман. Журналистское расследование. Москва. Издательство «Э. 2017 год». Текст читала Вера Ермоленко, звукорежиссер Александр Румянцев. Февраль 2017.